Глава 7. Где-то в Роркхе шизанулся один Арч. Очень много времени ушло на пересмотр и анализ партии. В целом мы достаточно неплохо справились для безумного плана. Но повторять такое вряд ли станем. Анна уже аккуратно монтирует записи для видеоблога. Рина до кровавых соплей торгуется с расвами. Те, как всегда, предлагают забрать трофеи в счет комиссии, при этом накинуть солидный процент сверху. Арина хочет монеты, процент, доступ к серебряному складу, и все это сразу. Вообще, я его понимаю. Сам бы лучше не объяснил своих пожеланий. Чего вы хотите за посох Вестника? Все и прямо сейчас. Уровень торговли – бог. Разумеется, мы не наглеем слишком сильно, но предложения от других гильдий тоже рассматриваем. Пока что торг сводится к тому, чтобы мы взяли серебро вместо редкого золота, но по курсу выше рынка. Рина же настаивает, что надо требовать платиновую монету. И это они еще меня психом называют. Подводя итоги партии, я особо не заметил, где можно было сыграть лучше. Наверное, запастись антидотами. Но никто не ждал ни гигантскую гипнокобру, ни мелких уродцев с отравленными копьями. С тем же успехом можно было набрать экипировки на любой случай жизни. Но все равно невозможно быть ко всему готовым в Роркхе. Первым мы потеряли Веста. Оказывается, его позицию тоже атаковали. Один ментальный жрец, это который маг разума на паучьих лапах, и один хранитель кошмаров. Первый под управлением Вестника, второй сам почуял Ханта. Вест занял позицию с противоположного края площади, по другую сторону от потока бегущих монстров. По сути, он даже не попадал под действие молитвы Неми, потому что защитные письмена крепились к стенам дома, в котором он засел. В итоге короткая схватка, в которой Вест победил, но ему пробили все ментальные щиты и солидно прилетело по разуму. Вестник первым взял его под контроль. Заставил взорвать дом, в котором засели Анасаей. После осознания содеянного, Хант Веста окончательно сошел с ума сам по себе и скинулся с крыши головой вниз. Три этажа не так уж и много, но шею себе он сломал. Она осталась в горящем здании. Магесса спаслась, прикрывшись огненным щитом. Она же вытащила экипировку анархии, да скинула сверху винтовку, чтобы мы ее вытащили. Девчонке сильно досталось, но она опытный пиромант, так что сражалась до самого выхода из партии. Маус тоже не уступал, даром что игрок первой волны. Глухой фокусник взял командование на себя. Сделал все грамотно, следовал плану, где требовалось, импровизировал. Довел выживших, вытащил трофей и даже подтянул с собой большую часть экипировки. Все дело в бездонной шляпе. Его Хант отправился на длительное лечение, но его восстановят. В Роркхе можно конечности отращивать. С барабанными перепонками тоже справятся как-нибудь. У Мауса тем более есть запасной фокусник, пусть там характеристики и похуже. Овер и Неми не пострадали вообще. Много урона по разуму, но там большая часть впиталась в защитные амулеты. Так что мы как отряд сыграли чисто. Ближний бой принял удар на себя, саппорты не тронуты. Рискованные позиции изначально были рискованными. Наверное, стоило разделить девчонок по разным домам, тогда, возможно, она не попала бы под удар. Но ворвись кто внутрь, у них было больше шансов на пару. Овер нехило прокачался по вере. Он там напинал народу, который тут же принес в жертву. Поэтому смог в нужный момент призвать троих рыцарей из призрачного братства. Они как раз и не дали Вестнику укутаться тенями и свалить. Эл грохнул Вестника, заслуженно став первым новичком, победившим такого противника. Я в свое время грохнул вторую ипостась, так что не надо, вот тут это ага. Хоть в той партии их было 9 штук, а у меня повязка. А у Элла были мы, так что плюс-минус одна фигня. По крайней мере, теперь у нас 3 табу на обсуждение в команде. Мы никогда не говорим о моих тренировках у Реда. Просто мне не хочется это обсуждать, как и самого Реда. Мы не спрашиваем у Овера про ковры, гобелены, статуэтки и декор его пещеры. Просто толкового он все равно ничего не скажет, а вот трехчасовую лекцию прочтет запросто. И теперь мы не обсуждаем Элла, который грохнул Вестника. Просто потому что. И никого ни с кем не сравниваем. Потому что у меня все равно больше и длиннее. Кстати, сам Эл все-таки сдох. Оно и неудивительно. Там столько яда в организме было, что даже универсальный антидот не справился. А когда кровь титанов перестала действовать, парень словил такое изнеможение, что блевал в реале еще пару часов из-за фантомного переноса. Вот с Богом обидно вышло, конечно. Мы же не станем каждую партию таскать с собой походный алтарь. А тут такой шанс. Но Эл, который грохнул Вестника и Змею, помер. Ана, которая убила Гомункула, тоже. Да, последний выстрел за ней был. Магесса хоть и пожгла там прилично народу, но она поклоняется только изначальному пламени, как и многие стихийники. Оказывается, это один из способов получить в кровь изначальный элемент. Как молния у Госта. Или вода у Шота. Зато трофеев мы набрали за глаза. Посох Вестника. Запечатывающее око, которое каким-то чудом не рассыпалось при подъеме. То есть сразу два трофея с одного противника. Пусть по ценности они как день и ночь в Роркхе. Змей, гориллоподобное, жнец, карлики, четыре хранителя и целый гомункул. Веста облутали прямо с земли, поэтому с его врагов снять не получилось. По ходу движения было еще несколько стычек, но ребята благоразумно не стали жадничать и поспешили в убежище. Но сборщиков из второй волны мы все же подключили к работе. Правда, совершенно в другом месте. В нескольких кварталах от нашей площади отряд игроков второй волны наткнулся на гору трупов. Там были тела тварей с вырванными сердцами, перегрызенными глотками, а некоторые просто разорваны пополам. Рина не просто дал бой. Он перекинулся в финальную форму ликантропа, который под действием крови титана сражался, словно этот самый титан. Иммунитет к дебафам, чистый разум, ясный взор. Плюс к этому он неуязвим к урону по разуму, так как уже в форме зверя. Яд не пробирает сквозь естественный метаболизм. И получается, что победить Рина можно лишь физически. А в пуле врагов на это способны были лишь твари-гориллы. Шипящий ужас, впрочем, тоже способен удушить жертву, сломав попутно все ребра. Так или иначе, Рина взяли количеством, но высокой ценой. Если бы он не сошел с ума, потеряв таким образом черную метку, то трупов было бы еще больше. А учитывая тот факт, что парень вышел в партию фактически голым, то он сам отбил стоимость ночи. И вышел в солидный плюс даже с комиссией сборщиков. Короче говоря, танк у нас что надо. Отходняк у Рина был тяжелым, как и у меня. Кровь титанов вообще не та штука, которая обеспечивает безболезненный фантомный перенос. И тут еще большой вопрос, кому хуже. У меня просто болело все тело и кололо в сердце от перенесенных ран, а у него в башке мутило от сумасшествия, помимо прочего. Он даже в Танатос не поехал. Мы оба провели день офлайна в башне, предаваясь лени и прокрастинации. Но ничего, Маус там за троих оторвался. Сегодня обрел в сторону центра Роркха. Тело постоянно дергалось и словно чесалось. Сказывается низкая синергия на новых хантах. Я опустился на самое дно и купил себе 5 дешевых тел 6-й ступени. Просто бесполезные куски мяса, которые вроде бы имеют какую-то мизерную предрасположенность к ловкости. За всех в сумме я отсыпал меньше 200 монет. Добротная серединка для 6-й ступени, но для меня уже полностью бесполезна. Я взял этих хантов на убой. Мой личный отряд смертников, на которых я пойду в разведку. Много мест в Роркхе, которые мне предстояло посетить. И боюсь, все они завершатся моей смертью, независимо от личных навыков ханта и экипировки. А раз так, то какой смысл тратиться больше необходимого? Можно было совсем оборзеть и взять 7-ю ступень, но на таких хантах не то что играть, а даже просто находиться в них некомфортно. К тому же бравая пятерка сейчас усердно пашет. Авось из 1-2 и вырастет что-то похожее на играбельных персонажей. Когда-нибудь. Если доживут. А вот первый из пятерки уже вошел в серую зону. Она начиналась неподалеку от кованых ворот, отсекающих территорию частного особняка. Именно это место мне и нужно. Именно в это место я меньше всего хотел бы попасть. Если верить информации, которую я давным-давно получил от Трю, это главная база ложа лунного затмения. И мне необходимо с ними поздороваться. Для этого в основном и брались дерьмоханты. Это моя разведка мясом. Прорываться будем позже и, скорее всего, днем, когда враги слабее. А сейчас я просто толкнул дверь ворот, которые оказались не заперты. Такое себе приглашение, но да ладно. Ступив на территорию особняка, почувствовал на себе всю суровость серой зоны. Ханта шестой ступени аж в дрожь стала бросать. И чем ближе высокие двери входа, тем сильнее меня трясло. Пришлось даже замедлить шаг и вспомнить технику квадратного дыхания, спасибо Гара. Уже на пороге получилось все-таки взять себя в руки и постучать в дверной колокол. Дверь открыл пожилой мужчина в черном фраке. Прямая осанка выдавала в нем вышколенного слугу, а высота пренебрежительно задранной губы многое говорила о тех, кому он служит. И вот мы стоим и пялимся друг на друга. Мне даже смешно стало на мгновение. Войну с дихантами прошел. Тренировки у Реда выдержал. С безумным мечником тягался, пусть и не очень успешно. А вот теперь стою тут под презрительным взглядом какого-то непися дворецкого. «Могу я вам чем-то...» «Полковник Кастер», — прервал я его. «Хотел бы переговорить с ним с глазу на глаз. Он у меня забрал одну очень важную ленту, я хотел бы ее вернуть». И протянул дворецкому тонкую спицу, которую в свое время вытащил из груди мертвого профессора Псамфа. Дворецкий взял ее в руки, словно я ему потроха свежевыпотрошенный гончий дал. «Передайте ему, он поймет». «Несомненно. Только вот полковника нет сейчас на месте. Да и сомневаюсь, что он захочет общаться с таким». «Каким таким?» — делано удивился я. «То есть как воровать у таких, как я, нормально? А как поговорить, так что? Рожей не вышел?» «Сэр, объективно говоря...» Дворецкий наигранно вздохнул и закатил глаза. Но не договорил. Я схватил чванливое чмо за грудки и с силой впечатался лбом ему в переносицу. Движение получилось смазанным и корявым. Я промазал, разбив дворецкому нос. Как итог, обе наши рожи в крови. Дворецкий брыкается, вырывается и пытается захлопнуть дверь. Я же, наоборот, пинаю ее, что есть дури, от чего-то распахивается, а испуганный дворецкий валится на спину. Старикашка оказался тем, кем и выглядел изначально. Чванливое, бесполезное чмо. «Кастер!» — ору я, проходя внутрь. Так или иначе, вид слуги, ползающего на карачках, придает моему ханту смелости. Странно это все. В любом особняке, где у Расвов есть выход, обслуга способна защищать поместье. Учитывая моего ханта, меня бы там и кухарка отзвиздила. А тут лицо главного штаба ложи не способно справиться с хантом шестой ступени. Да как так-то? Что-то здесь нечисто. «Кастер, выходи! У тебя моя лента, что ты украл из лаборатории профессора Псамфа!» Формально это мог быть и не он. И вообще даже не кто-то из его подчиненных. Просто он вроде как глава ложи, по имеющимся у меня данным. А значит, должен знать, чё к чему. Вряд ли им каждый день падают в руки артефакты с рунами на древнем языке, которые при этом еще и работают. Навстречу мне выбегают два человека в черных костюмах, и, судя по габаритам, галстуки у них чисто для красоты. Вряд ли я долго протяну против этих двоих без оружия. «Я все равно вернусь, Кастер! И днем, и ночью! Не я, так другие! Мы не остановимся, пока не вернем повязку!» «Погодите!» Голос раздался откуда-то сверху, и оба охранника остановились по команде. По сжатым кулакам я понимал, что они готовы грохнуть меня голыми руками по щелчку пальцев. Но голос сверху для них закон. «Че вылупился?» — спросил я одного из охранников. «Ночью встретимся, такой же храбрый будешь?» «Сэр?» Я обернулся на голос. За моей спиной стоял высокий поджарый человек с сединой в волосах. Цепкий взгляд серых глаз привык видеть лишь лобызание и подчинение. Но не в этот раз. Надменности и спеси в нем хватало, но в отличие от дворецкого это выглядело иначе. Как будто у этого мужчины имелись все права и основания быть таким. Импова аристократия Роркха. Никогда не любил с ними связываться и не связывался. Но у нас тут как бы конфликт интересов, так что придется потерпеть. «Проводите его в библиотеку для гостей. Подайте нам чай». «Кофе», — произнес я, получив за это еще несколько злобных взглядов. «Чай и кофе», — кивнул мужчина. «В выдержке ему не откажешь». Амбалы проводили меня куда-то вглубь поместья. Я старался запомнить дорогу и все, что удавалось разглядеть. Все-таки почти наверняка я окажусь здесь ближайшей ночью. но пока что все, что я смог разглядеть, это однотипные коридоры и закрытые двери. Меня проводили в библиотеку для гостей, как выразился мужчина. Скорее всего, это и есть полковник. Он же и глава ложи. Если так, то пока что все идет настолько просто, что впору начать паниковать. То, что он назвал гостевой библиотекой, ей уже и оказалось. Вообще, для столь знаменитого непися жил он весьма скромно. По крайней мере, то, что я успел увидеть, не кричало роскошью и богатством. Пока я разглядывал немногочисленные полки, в помещение зашли слуги и вкатили следом небольшой столик. Охранники тоже никуда не делись, так что особо не разгуляешься. Вскоре на небольшом столике между двух кресел оказались чашки, вазочки и тарелочки. Все заполнено какими-то закусками и ароматными яствами. Когда же слуги разлили напитки по чашкам, я почувствовал, как тело само рвется к столу. Мой хант явно не из богатой семьи вылупился, и запах конкретно так сводил его с ума. В переносном смысле, а не в роркховском. Не вижу смысла выделываться. Чем спокойнее тело и разум, тем проще мне вести дела. Так что к моменту, когда в кресло напротив уселся тот самый импозантный мужчина, я уже смел половину предложенных закусок. Даже слуги поглядывали на меня с некоторым отвращением, словно их хозяин привечает в доме какого-то бомжа с улицы. В каком-то смысле они правы, но лишь отчасти. А вот у полковника Кастера я подобных эмоций не наблюдал. Он длительное время разглядывал меня, а затем сделал глоток чая. Все это напоминало какой-то аристократический ритуал, правил которого я не знал. Плевать, я просто впитывал каждую деталь окружения, каждый жест и взгляд. Слишком часто мне говорили о том, как трудно попасть в ложу, и про то, что никто оттуда живьем не возвращается. А сами члены этого сообщества поголовно монстры в человечьих обличиях, даром что неписи, и способны в одиночку раскатать любой отряд хантов. Меня зовут полковник Кастер. Как я могу к вам обращаться? К вам и всем тем, кто придет после вас. Я даже на мгновение замер. Полковник тем временем отставил чашку и принялся набивать табаком трубку. На меня он не смотрел. Но я все же решил уточнить вопрос. Может, я ослышался или неправильно его понял? Простите? Что вы имеете в виду? Оставьте эти игры, махнул он рукой. Я знаю, что вы, как и все другие помнящие до вас, не любите соблюдать приличия и манеры. Да что там, у одного помнящего кота манер больше, чем у всех людей вместе взятых, что приходили сюда до вас. Вы знаете о помнящих, не спросил, но произнес я. Это становится интересно. И еще я должен сразу предупредить вас. Вы не сможете причинить мне вред. Даже не пытайтесь. Вы правильно сделали, что пришли без оружия, иначе мы бы с вами даже не разговаривали. Собственно, я здесь в первую очередь именно за этим. Я пришел поговорить. Хорошо, кивнул полковник, раскуривая трубку. И как же я могу к вам обращаться? Арч. Мистер Арч, я так понимаю, это наша с вами первая встреча? Вашего имени нет в книге имен. «Книга имен?» «Да. Мы записываем всех посетителей из числа помнящих, когда и в каких обличиях они приходили, о чем мы беседовали и все в таком духе. И вашего имени я не помню». «Да, я здесь впервые. А почему вы считаете, что я какой-то там помнящий?» «Разве нет? Разве вы не из числа избранных людей, что помнят вчерашний день? Что знают, когда на Роркх наступает тьма? Разве вы не из тех, кто выходит на улицы нашего города ночью и помнят, что там происходило, когда наступает новый день? А вы? Нет, увы. Я знаю, но не помню. В этом и разница. А как вы определили, что я не такой, как вы? Это не относится к делу, просто стало интересно. Глаза. Вас всегда выдает взгляд, который не вяжется с внешним видом. Вы ведете себя, как бывалый вояка, что прошел через горнило ни одной войны. Вы явно смотрели в лицо таким кошмаром, что какой-то там полковник Кастер и рядом не стоял. но при этом выглядите как беспомощный бродяга, коих в нашем городе сотни, если не тысячи. Понимаю. Это действительно звучит логично. Логично для человека, а вернее непися, который неоднократно сталкивался с игроками. Но как же все это странно. И как сильно этот разговор напоминает мне беседу с одной разумной тварью посреди ночного города. И вспомнив об этом, я задал вопрос, который совершенно не собирался задавать. «Вы знаете, почему каждую ночь в Рорк приходят орды монстров, что разрушают город до основания, а утром никто ничего не помнит?» Полковник смотрел на меня несколько секунд немигающими глазами, а потом рассмеялся в голос. Он смеялся так долго, что табак в трубке успел погаснуть, и ему пришлось заново ее раскуривать. И лишь после того, как он справился с ним, утер выступившие в уголках глаз слезы, ответил: «Разумеется, знаю. Я же глава ложи. Но последнее вы и без меня знали. Иначе бы вас здесь не было, верно?» «Верно. Так что не поделитесь тайной с одиноким помнящим?» «Господь всевидящий, нет, конечно. Я еще не выжил из ума, и жизнь мне все еще дорога». «Вы так говорите, словно боитесь говорить на эту тему». «Разумеется, мистер Арч. Сколько бы раз вы и другие помнящие не приходили сюда, ничего не меняется. Вы лишь гости в моем поместье, хоть иногда и ведете себя, словно назойливые мухи. Но только не надо меня запугивать, как это делали другие до вас. Поверьте, я тоже видел в жизни всякое. И пережил достаточно, чтобы не бояться угроз ни от кого из помнящих». «Но при этом вы чего-то все же боитесь. Вернее, кого-то. Кого-то, кто не позволяет вам ответить на мой вопрос». «Разумеется. И вам тоже стоит его бояться, мистер Арч. Но вы, верно, не знакомы, раз осмелились спросить у меня такую глупость. Прошу вас, давайте больше не будем касаться этой темы». «А если я устраню того, кто вас так пугает, вы ответите на мои вопросы?» «Мистер Арч», — полковник улыбнулся тепло и широко, «я бы рассмеялся над вашими словами, если бы не слышал подобное десятки раз раньше. Вы, помнящие, такие самоуверенные и наивные. То, что вы можете контролировать чужие разумы, не делает вас всесильными или бессмертными». «Вы не ответили на мой вопрос, мистер Кастер». «Да, конечно, если вы уничтожите того, кого я опасаюсь, клянусь всеми богами и именем святого Яра, я отвечу на ваши вопросы. Но для начала, может быть, вы зададите их? Уверяю вас, мистер Арч, не стоит торопиться навстречу к смерти, пусть вы с ней давние друзья. К тому же смерть ближе, чем вам кажется. И я не про себя сейчас говорю». Пусть слова его и звучали, словно какое-то напыщенное бахвальство, по спине все же прошел холодок. Я почувствовал, как усилилось влияние серой зоны. Только что в этом кабинете стало находиться опаснее, чем секунду назад. А внешне ничего не изменилось, что сбивало с толку еще сильнее. «Один профессор исследовал некий артефакт. Я решил не терять времени даром, потому что его, возможно, куда меньше осталось, чем я думал. Рассказав про загадочные обстоятельства смерти профессора Псамфа, положил на столик очередную иглу-спицу. Рассказал и про саму ленту, тщательно описав ее, хоть и не стал раскрывать подробностей, касающихся свойств». «Из чего вы решили, что она у меня?» — спросил полковник. «Хм. Я же только что рассказал. Оружие, странный человек, обстоятельства. В Роркхе больше некому провернуть такое. Даже другие помнящие не способны, уж поверьте. Я тщательно изучил этот вопрос». «Нет, мистер Арч, вы не поняли», — он поднял руку, прерывая меня. «Ваш артефакт забрала ложа, это само собой. С чего вы решили, что он у меня?» «То есть вы даже не отрицаете?» Я был реально удивлен. «А смысл? Я не боюсь ни вас, ни вашей мести. Да, артефакт забрала ложа, но его давно у нас нет». «И где же он?» «Нигде, а у кого? Вы как раз собирались... как же это у вас говорится, надрать ему зад? Да, точно. Вы как раз собирались надрать зад тому, у кого сейчас находится ваша лента. и, уверяю, я не стану препятствовать. Если сможете его убить, забирайте все, что хотите, ложа не станет вмешиваться». «Вот как. Я понимаю, что тут не все чисто. Но, как вы и сказали, мы помнящие непростые люди. Я могу вступать в битву с этим вашим кошмаром раз за разом сколько угодно, до тех пор, пока не одержу верх». «Так я и не против, мистер Арч. Скажу вам честно от чистого сердца, я даже на вашей стороне буду в этом противостоянии. Искренне желаю вам удачи, успехов и всего, что вам понадобится. Поверьте, я и сам вздохну спокойнее, если у вас получится», — произнес полковник, не переставая улыбаться и попыхивать трубкой. «Так, может, вы мне поможете?» — проигнорировал я издевку в голосе. «Раз уж мы с вами союзники в этом деле». «Нет, мистер Арч. По тем же причинам, по которым я не отвечаю на ваши вопросы, я не стану и помогать вам. Потому что я, как и вся ложа, боюсь его гораздо больше, чем вас. Если честно, то вас, как и других помнящих, ложа вообще не боится». «А зря. Мы не так уж и слабы, как вам кажется». «Я и не говорил, что вы слабы», — полковник замахал руками. «Что вы, что вы. Как можно усомниться в силе или храбрости тех, кто отважился посмотреть в лицо ночного Рорка? Нет. Но поверьте, вы еще не видели настоящих чудовищ, мистер Арч». «Спорно. Весьма спорно, но все же». «Если у вас больше нет вопросов, то я могу вас проводить к тому, с кем вы сможете предметно поговорить. К сожалению, это тело вряд ли переживет подобный разговор». Я уже хотел было подняться с места, как вдруг в голове что-то щелкнуло. На грани бреда, но почему бы и нет? Весь этот разговор кажется мне нереальным бредом. Да и вообще, что я теряю? «Есть кое-что, мистер Кастер. Я бы хотел услышать одну историю, если это не противоречит вашим правилам». «Что же за история, мистер Арч?» «О вечном страннике», — произнес я, наблюдая за реакцией полковника. «И его месте». В библиотеке повисла тишина. Такое ощущение, что во всем Роркхе повисла звенящая тишина. Я даже расслышал биение собственного сердца и кровь, пульсирующую в висках. «Что ж», — произнес мой собеседник наконец, и от его блаженной улыбки не осталось и следа. «Признаю, вы смогли меня удивить, мистер Арч. Вы первый помнящий, что спросили о страннике. Скажите, а вы знаете о древних?» «Просветите?» «Нет. Ограничимся одной историей. Просто странников и древних часто путают, потому что они действуют схоже. Но на самом деле кардинально отличаются друг от друга. Скажите, мистер Арч, вы странник или древний?» Вопрос поставил меня в тупик. «Ни тот, ни другой. Насколько мне известно, я всего лишь один из многих помнящих. Такой же, как и десятки тех, что приходили сюда до меня». «Хм...» Полковник постукивал себя пальцем по подбородку. «Ну что же. Верится с трудом, но такое тоже вполне возможно. Мистер Арч, предлагаю вам сделку. Я расскажу вам историю о Вечном Страннике и его месте, а вы расскажете мне, откуда узнали про существование этой легенды». «В этом нет никакого секрета». Я открыл было рот, чтобы продолжить, но потом молча закрыл его. «А ведь действительно, откуда я узнал про это? Ну явно же не во время наркотрипа в Роркхе. Если предположить, что данная история действительно существует и знают о ней в ложе, то откуда я это узнал? Скорее всего, из архивов Расвов. Где-то что-то увидел, прочитал и забыл, а уже следом во сне подсознание подбросило мне эту деталь. Скорее всего, я давно наткнулся на упоминание сказки о страннике, но выбросил информацию из головы как несущественную. А в последнее время столько мыслей вертелось вокруг ложи лунного затмения, что обрывки старой информации сами собой всплыли в голове». «Ваше молчание сказало мне больше, чем вы смогли бы объяснить словами, мистер Арч». Полковник кивнул и принялся выбивать табак из трубки. «Будем считать, что вы ответили на мой вопрос. И я отвечу на ваш. Я расскажу вам историю о страннике. Это всего лишь древняя легенда о выдуманном человеке из выдуманного мира. Но, тем не менее, слушайте внимательно. Мне кажется, для вас она будет очень важна». И полковник Кастер принялся рассказывать. Он говорил и говорил, а его взгляд блуждал из стороны в сторону. Он не поднимал головы и не смотрел мне в глаза. Мой собеседник рассказывал историю, словно читал наизусть повесть, которую рассказывал не один раз. Но при этом голос у него был каким-то грустным и очень серьезным. Он больше не улыбался, а от аристократической спеси не осталось и следа. А я слушал, но даже не пытался запомнить. «Это все какой-то сюр. Все какой-то бред. Все, что я сейчас делал, это старался не шуметь и не шевелиться. Даже дышать пытался как можно тише. Потом я займусь тщательным анализом этой истории о мальчике из другого мира и его месте. Потом буду искать метафоры, двойное и тройное дно в рассказе, который вообще никак не связан с Роркхом. По крайней мере, на первый взгляд. Но имповы потроха, это же Роркх. Тут все не то, чем кажется. И если непись, которая знает о существовании игроков, партии монстров, рассказывает историю, то это может быть чем-то важным. По крайней мере, у меня имелся один неоспоримый довод в пользу такого варианта. Непись, что сидит сейчас передо мной, знает про игроков, ночные партии и Рорк, что постоянно обновляется. И при этом он не в психушке. Мало того, этот полковник Кастер еще и глава самой загадочной организации в Роркхе. Так что я не знаю, какие скрытые квесты и механики сейчас отыгрываются в этой библиотеке, но эту историю лучше потом прослушать еще несколько раз. В идеале отдать яйцеголовым, но мне почему-то не хотелось делиться ею с Расвами. Не с руководством, по крайней мере. Очевидно же, что ложа и тот эксклюзивный монстр из партии, чья маска валяется в моей колоде, как-то связаны. И связаны они могут быть по одной причине. Как следы в цепочке квеста договора о войне. Не факт, что история — это след. Но лучше я сначала сам попытаюсь все разнюхать. Во мне сейчас бурлил азарт нуарного детектива, что идет по запутанному и туманному следу в том месте, где никто раньше не видел следов. Ты бы мной гордился, Джекс. «И это все?» — спросил я, когда полковник замолчал. «Да», — кивнул он. «Вот такая вот история. Простовато, не так ли?» «Это мягко сказано. Вы так серьезно все это рассказывали, что я решил, будто тут что-то важное, или я чего-то не понял». «Я не знаю», — пожал плечами Кастер. «Я не могу утверждать, что в этой истории есть что-то особенное, что это не просто очередная сказка. Я лишь знаю, что эта сказка попала в руки ложи не просто так. И знаю, что тот, кто спросит о ней, тоже будет не просто кем-то». «Но, увы, видимо, в этот раз вы ошиблись. Я как раз просто кто-то». «Может быть, Яру видней», — улыбнулся полковник, вернув себе беззаботный вид. «Раз уж у вас нет вопросов больше, мистер Арч, то прошу». Он встал, и я последовал его примеру. «Не просто кто-то. Звучит как хорошая завязка на квест. Возможно, даже эксклюзивный». «А что дают нам эксклюзивные квесты?» «Правильно, эксклюзивные награды». Воодушевленный такими мыслями, я не заметил, как мы остановились возле двери из библиотеки. Не той, через которую пришли. Я удивленно уставился на полковника. «Вы же хотели забрать свою повязку, мистер Арч?» «Вот, прошу. Проходите». «Что, там? За дверью?» «Ну да. Хозяин ждет вас». «Ну, раз ждет, то не будем тормозить. В конце концов, не зря же готовился. Я могу даже лекции вести теперь». Основы сборок говнохантов как часть операции «Разведка мясом». С усмешкой толкнул дверь. Та скрипнула и легко отворилась. В помещении за порогом царила темнота, а мне в лицо ударил поток гнилого воздуха. Как будто там что-то сдохло, но перед этим долго мочилось и ходило под себя. «Что за...» Я даже не успел шагнуть через порог. Не очень-то и хотелось, если честно. Но картинка перед глазами как-то резко понеслась в пляс. Кадры и ракурсы сменяли один другой, а через секунду все замерло. Под веселый хохот полковника Кастера я наблюдал со стороны за своим обезглавленным телом. Через мгновение мой хант упал, словно мешок безвольного мяса. Тьма наступала медленно, но мне показалось, как что-то втянуло тело внутрь темного помещения. Тело, что было моим всего секунду назад. Когда пространство заволокло черной пеленой небытия, в ней осталось место лишь для веселого хохота главы ложи. Я откинул крышку капсулы и вывалился наружу. Шоковое состояние налицо. Я с удивлением уставился на себя в зеркало, потер шею. Закрыл глаза и прислушался к ощущениям. Нет, я, конечно, немного охудивился внезапности произошедшего. Но дело не в этом. Я не чувствовал боли, а значит, что-то в том помещении грохнуло меня настолько мгновенно, что я даже не успел поймать фантомный перенос. Плохая синергия тоже сыграла свою роль, но тем не менее. Это самая чистая смерть за всю мою историю игры в Рорк. И мне такое вообще не нравится, если честно. Перебрав колоду, я взял нового ханта, чтобы прыгнуть обратно в капсулу. Нельзя так делать вообще-то. Смена трех тел подряд, включая мое собственное, пагубно отразится на синергии и сильно приблизит момент рассинхрона. Но меня прямо колбасило от вопросов, что роятся сейчас в голове. Калейдоскоп искр. Давай, Рорк, мы с тобой не договорили. У меня еще масса вопросов. Арч? Я обернулся на голос. Сознание с трудом привыкало к происходящему. Я в какой-то камере. Здесь темно и сыро. В дверях стоит тощий бледный хант в черном костюме тройки. Он кажется мне смутно знакомым. «Арч, это ты?» «Маус?» «Так и думал, что это ты. Чего с тобой случилось?» «Ты о чем?» Вампир подошел ближе, так что стали видны тонкие клыки, выпирающие над губой. «Старый хант моего зама. А вот комната плывет». Вызвал интерфейс. Так я и думал, низкая синергия. «Да я иду мимо, а тут твой хант на полу валяется, как будто в обморок упал. Он, конечно, хиленький, но не до такой же степени. Вот и подумал, что у тебя со входом какие-то проблемы». «Да, я только что отъехал в серой зоне. Перезаход». «Капитан!» — Маус осуждающе посмотрел на меня. «Ну кто же так делает? С фантомкой не шутят?» «Я понимаю, что ты хочешь лично все проконтролировать, но мы уж как-нибудь справимся с переездом и сами. И где ты умудрился отъехать? В доках коробку очередную открывал?» «Неважно, потом». Башка плыла. «Я же про рандомный ящик в доках совсем забыл. Мертвый хант даже не попытал удачи у контрабандистов. Зато успел поесть угощение из барского стола, прежде чем сдохнуть. Хороший такой последний ужин». Я огляделся вокруг. Серые кирпичи кельи. Точно, мы же переехали. Учитывая масштабы наших планов, отряду стало тесно ютиться в обветшалом доме на окраине. И Овер добродушно предложил всем переселиться в его пещеру. Ну, то есть в замок. В замок, конечно. Я просто приказал всем свободным хантам перетаскивать вещи на новую локацию, но сам совсем забыл о переезде. И вот мой хант уже здесь, и я вместе с ним. «А мы где вообще?» «Верхний уровень. Тут в основном комнаты для гостей. Немного смахивает на казематы, но даренному замку в ворота не смотрят. Привыкнем. Отсюда несколько лестниц ведут на поверхность. Пойдем, я тебе покажу тут все». Мы вышли в какой-то коридор и побрели имп его знает куда. Маус уже успел неплохо осмотреться. Его вампиру здесь было весьма комфортно. Овер выкупил себе землю прямо посреди города. По факту это небольшой холм ближе к северным окраинам, а на самом деле здесь были старые шахты. Они давно заброшены, так что наш Малефик все тут перестроил за несколько лет. Укрепил, перерыл, облагородил. Глядя на план, что показал мне Маус, это реально замок. По крайней мере, от верхнего уровня, где мы находились, вверх вело несколько винтовых лестниц, которые чем-то напоминали башни. Эти лестницы вели в подвалы домов, которые тоже выкуплены Овером как частная собственность. И эти хибары стоили дороже, чем вся подземная структура. Потому что жилье на поверхности, а внутренности холмика никого в мэрии не интересовали. То есть, грубо говоря, над нами находится несколько мест, которые можно использовать в качестве убежищ ночью. Интересная концепция. Внутри все тоже напоминало некое подобие замка. Несколько уровней, соединенных между собой. Овер даже выделил площадь под тир для меня и Анны. Я шел, оглядываясь вокруг. Во всех стенах горели факелы, а залы освещены масляными лампами. Учитывая размеры этого места, наверняка не обошлось без магии. Мебель и обстановка по большей части примитивные. Дерево да кованое железо. Дешево и сердито. Оно и понятно, все-таки парень не миллиардер, чтобы все в одно лицо тянуть. Но масштабы сделанного поражали. Только все равно как-то зябко здесь. Один холодный камень вокруг. И отсутствие окон как-то нервировало. Правда, я не уверен, что это мои эмоции, а не Ханта шестой ступени. Все-таки просто парень ходит по пещере в компании какого-то вампира. Мы не спеша дошли до большой комнаты, которую Маус назвал общей залой. В центре стоял большой круглый стол, вокруг которого сейчас толпилось множество хантов. Они о чем-то спорили, судя по повышенным тонам. В остальном имелось множество стульев, какие-то сундуки, ящики и мешки. Я так понимаю, здесь сейчас валяется все наше добро. Мы подошли ближе, и я разглядел разложенные листы бумаги на столе. Кажется, это схема наподобие той, что показывал мне Маус. «Вот здесь можно сделать камин и магическую проекцию на стены», — говорила девушка в черной робе. «Нам дешевле новый дом купить неми, чем прорубать шахту дымохода отсюда», — ответил ей здоровый бугай. «А магическая проекция вообще не в кассу», — проговорил сутулый старик в темной мантии. «Да как так? А откуда тогда цветам получать солнечный свет?» — возразила неми. «Каким цветам?» — удивился Овер. «Не надо портить мой дизайн никакими цветами». «Какой дизайн? У тебя тут голые стены и плесень». «Это некрополис стайл, ты не понимаешь. Плесень задает стиль всей комнате». «Привет, народ», — поздоровался я, прерывая дискуссию. «Это Арч», — хлопнул меня по плечу Маус. «Чё за хилый хант?» — спросил меня Рина. Я лишь покачал головой. «Арч, вот хоть ты скажи ему». Как можно жить под землей, да еще и без каких-либо цветов? Неми, я уверен, вы с Овером договоритесь обо всем. Но давай не забывать, что это все же его замок. А мы здесь всего лишь гости. И хоть мы все в одном отряде, но давай будем вести себя подобающе. Никаких цветов! А если они будут хищными? Подала голос Анна. А вот это интересно, встрепенулся Малефик. «Договоритесь», — кивнул я. «Кстати, Овер, я тут прошелся немного и поглядел вокруг. Должен сказать, очень солидное местечко ты отгрохал. Только вот меня терзает один вопрос. Я еще не все осмотрел, но пока так и не увидел ни одного ковра. Или статуэтки. Или гобелена. Вообще ни одного». Повисла тишина. И если Неми лишь удивленно переводила взгляд с одного на другого, то все остальные члены отряда молча уставились на Малефика. Столько удивленных лиц, чьи глаза говорили одинаковое, а ведь и правда. «Ну, нет их у меня», — пожал плечами Овер. «Что, ни одного?» — спросил я. «Ни одного? Зачем они здесь нужны? Да и вообще я не люблю я ковры». Кажется, я расслышал, как где-то в Рорке шизанулся один Арч. И не только он. В повисшей тишине мы все по очереди открывали рот, чтобы задать вопрос, но лишь для того, чтобы так и не подобрать подходящих слов. «Ребят», — прервала паузу Неми, — «да что происходит?» «Нет», — хлопнул руками Маус, развернулся и пошел на выход. «Я не хочу знать». «Я тоже», — кивнул Рина. «Даже спрашивать не стану». «Да», — согласился я. «Не хочу в это вникать». «А мне вообще пофигу», — отозвалась она. «Тогда вернемся к хищным растениям», — пожал плечами Неми. Я пошел на выход вслед за Маусом. Возвращаться в особняк Кастера уже не хотелось. Как-то не то настроение. Поэтому я просто пошатался вокруг еще пару минут. Понял, что моя помощь здесь особо не нужна, а присутствие и вовсе не требуется. Вышел из Роркха обратно в Реал. Действительно, это была плохая идея повторно лезть в капсулу. Привет, головокружение и дезориентация от смены хантов. Ладно, мне все равно сегодня не надо никуда спешить. Выпив кофе и приведя себя в порядок, забрался с ногами в кресло и достал планшет. Выгрузив на него все данные, врубил запись. Погнали по второму кругу. История о вечном страннике и его месте.